Маленькая девочка держала в руках два яблока. Ее мама с улыбкой спросила свою маленькую принцессу: «Милая, ты не могла бы дать своей мамочке одно из двух яблок?» Девочка в течение нескольких секунд смотрела на маму, а затем внезапно надкусила одно яблоко, а затем быстро и второе. Женщина почувствовала, как улыбка застывает на ее лице, и очень постаралась не показать свое разочарование. Она расстроилась, что ее любимая доченька не пожелала с ней поделиться. И вдруг девочка протянула одно из надкушенных яблок и сказала: «Мама, возьми вот это, оно более сладкое». Независимо от того, насколько ты взрослый, опытный и осведомленный человек, никогда не спеши судить других. Дай им возможность объясниться. То, что вы видите, может быть очень обманчиво. Часто видят только общую картину. Мы заблуждаемся в истинных мотивах действия другого человека. Пусть в следующем году рядом будут люди, которые готовы не только откусить кучу яблок, но и дать самое сладкое вам. И пусть рядом с вами будут люди, для которых вы готовы отдать лучшее. Успешного года! Жить на земле, возможно, дороговато, зато каждый год вы получаете бесплатный ежегодный круиз вокруг Солнца. С новым круизом в добрый путь! Желаю всем добра, быть добру!